Глава 75. Река несла женское тело, оставляя в воде тонкие струйки крови. На изгибе русла водоворот толкнул женщину к берегу. Футболка зацепилась за ветви накренившейся ольхи, кривой сук царапнул раненое плечо. Юля очнулась, услышала журчание воды и увидела бездонное небо. Как в замедленной съемке, над ней проплыл клин улетающих уток. Она сделала усилие, чтобы подняться к вольным птицам, но тело не слушалось. Ее тянуло на дно. Утки исчезли. Взор затуманился. Сознание соскальзывало в пропасть небытия, и в этот момент сильная рука дернула девушку вверх. В следующий раз слипшиеся веки раскрылись в полумраке замкнутого пространства. Вместо неба Юля увидела дощатый потолок, а вместо уток над ней выплыло небритое мужское лицо. «Оклемалась», — сделал вывод мужчина. «Ты кто такая?» «Пить», — простонала девушка. Она припала сухими губами к протянутой фляге. Вместе с водой в тело возвращалась жизнь. Повертела глазами. Она на лавке в перебаннике, из открытой парилки тянет теплом. Юля почувствовала жгучую боль в левой руке и ноге. Приподняла голову. Она раздета до трусов. Грудь, налитая молоком, оголена. Бедро перевязано, плечо тоже. Однако шевелиться можно. Рядом мужчина в камуфляже, но не из тех, кто гнался за ней. Юля прикрыла грудь здоровой рукой и вопросительно взглянула на незнакомца. «Стреляли. Я в реке тебя нашел», — объяснил Михаил Штанько и по-свойски добавил. «Ты не бойся, я свой». Что он свой и даже ее спаситель, Юля догадалась. Своему можно доверять. «Я мама детей полковника Артемова. Два грудничка». Она невольно придавила грудь, из сосков выступило молоко. «А я голову ломаю, шо за лифчик? Снимать удобно. Где он?» Михаил кивнул на дверь в парилку. «Твое все сохнет, а то бы замерзло. Я печь растопил, но ты лучше тут побудь, раны все-таки. И вот что, держи мою футболку». Юля прикрыла грудь мужской футболкой и забеспокоилась. «Мне к деткам надо». Она приподнялась, села, хотела встать, но резкая боль в перевязанном бедре разрушила планы. «Детей с тобой не было. Где они?» — спросил Штанько. «Я оставила их у реки. Курткой прикрыла бежевой, как штаны. Рядом груша-дичка растет. Спаси деток». Больше вопросов Михаилу не требовалось. Кто стрелял в женщину, он и так знал. Видел украинских диверсантов у реки. Теперь ясно, почему они охотились за молодой мамой. Еще он слышал собаку. А собака в этих местах сейчас только у охотника Тышкевича. Умный пес наверняка нашел младенцев. Только сможет ли охотник с ружьишком их защитить? «Я пойду за детьми», — решил Штанько. «А тебе в больницу надо. Пуля в бедре». «Как я без деток?» — простонала Юля. «Не реви», — велел Михаил. Он включил телефон и передал Юле. «Как появится связь, звони своему Артемову». Девушка растерялась. «Не помню номер». «Тогда вот, записан как Мешок. Позвонишь ему. Мешков знает Артемова». «Ты найдешь моих деток?» Юля вцепилась в руку Михаила и с мольбой смотрела в глаза. Футболка соскользнула с ее груди. Михаил отвел взгляд от полуобнаженной девушки. «Я тебе футболку помогу надеть. Подними здоровую руку». Совместными усилиями раненую одели. На футболке тут же появились два влажных пятнышка от сосков, нижний край едва прикрывал попу. Михаил вспомнил Оксану, дразнившую его наготой в этой футболке, и чуть не обнял девушку. Он разозлился на себя, засуетился, подхватил пистолет-пулемет, сунул в карманы разгрузки запасные обоймы и, прежде чем выйти, дал наказ. «Ты затаись и сиди тихо. Меня рядом не будет. Штанько знал, где живет Тышкевич, и бежал туда, через лес, бодрой трусцой, ощущая себя тем самым заступом, что служил в Грозном ЧВК «Вагнер». Он вновь на задании, без прикрытия, но все-таки он не один. Услышав близкие выстрелы, заступ коснулся нагрудного крестика, перекрестился, повторил молитву. «Ангел мой, иди со мной, ты впереди, я за тобой», и прибавил темп.